но лишь кивком. Руки у меня были заняты саксофоном. И только когда я оглядел ребят, до меня дошло, что с того лета, когда мы познакомились с Тибором, в группе остались я да Фабиан. Ну да, с той поры минуло все 7 лет. И однако же у меня ёкнуло сердце. Когда играешь с кем-то каждый день, то привыкаешь видеть в оркестре свою семью, а на остальных его членов смотришь, как на братьев. И если кто-то выбывает из состава, хочется по-прежнему держать с ним связь, чтобы куда б его ни занесло, в Венецию там или в Лондон, он слал оттуда открытки, а может и фотографию оркестра, с которым сейчас выступает, как пишут обычно домой, в родную деревню. Поэтому такие встречи остро напоминают о том, как быстро все меняется. Как вчерашние твои закадычные приятели завтра становятся чужими людьми, живут кто где в Европе и играют тему из «Крестного отца», и осенние листья на площадях и в кафе, где ты не побываешь никогда. Номер закончился, и Фабиан недовольно на меня покосился. Мой толчок локтем пришелся на самый его персональный пассаж, не то чтобы соло, но один из тех редких моментов, когда замолкают скрипка и кларнет. Я выдуваю тихое сопровождение, а мелодию ведет аккордеон Фабиана. Вместо объяснения я указал на Тибора, который теперь, сидя под тентом, помешивал кофе, и Фабиан как будто не сразу его узнал. Наконец он проговорил: «А, ну да, парень с виолончелью. Интересно, он все еще не расстался с той американкой?» «Ну что-то», — отозвался я, — «забыл, что ли? Эта история закончилась еще тогда». Фабиан пожал плечами и уставился в ноты. Мы приступили к следующему номеру. Мне было досадно, что Фабиан так равнодушен, однако я предположил, что он никогда особенно и не интересовался молодым виолончелистом. Фабиан, он, знаете ли, всю жизнь выступал только в кафе и ресторанчиках. Не то что Джан-Карло, наш тогдашний скрипач, или Эрнесто, басист. Они все же обучались музыке систематически и потому наблюдали за Тибором как зачарованные. Может, даже завидовали чуточку тому, что Тибор получил первоклассное музыкальное образование, что у него все впереди. Но, честно говоря, мне думается, им это нравилось. Взять под опеку такого вот Тибора, заботиться о нем, а то и подготавливать к будущему, чтобы ему легче было пережить разочарование. То 7-летней давности лето выдалось необычайно жарким, и даже мы у себя в своем городе временами чувствовали себя как на Адриатике. Целых 4 месяца мы работали вне помещения, под тентом кафе, выходящим на пьяццу, где стояли столики. И скажу я вам, хоть рядом жужжали 2 или 3 электровентилятора, зной донимал нас немилосердно. И все же по этой самой причине деньги к нам текли рекой. Туристов было видимо-невидимо. Многие прибывали из Германии и Австрии, но местные тоже спасались от жары на берегу. Как раз в то лето мы стали замечать среди них русских. Сегодня никому нет до них особого дела. Туристы как туристы, но тогда они были в диковинку, и им оглядывались вслед. Одеты они были чудно, ходили как новички по школе. Впервые мы увидели Тибора, когда у нас был перерыв, и мы подкреплялись в кафе за большим столом, специально для нас отведенным. Тибор сидел поблизости и поминутно вскакивал, чтобы убрать солнце виолончель. «Посмотри-ка на него», — сказал Джан-Карло. «Русский юноша изучает музыку, жить не на что. И что же он делает? Отправляется в кафешки на главной площади тратить последние деньги. Дуралей, конечно», — подхватил Эрнесто. «Однако дуралей романтический. Такому и голод нипочем, лишь бы скоротать весь день в свое удовольствие здесь, на площади». Фигура у Тибора была сухощавая, волосы рыжеватые, на носу сидели немодные очки в огромной оправе, делавшие его похожим на панду. Он приходил изо дня в день. И не помню уже, как это получилось, мы стали болтать с ним в перерывах между номерами. А иногда, если он являлся к вечернему выступлению, мы потом подзывали его и угощали вином и гренками. Вскоре мы узнали, что Тибор венгр, а не русский, и что он старше, чем выглядит, поскольку обучался уже и в Королевской академии музыки в Лондоне, и 2 года в Вене у Олега Петровича. Вначале ему приходилось трудно, но потом он приладился к старому маэстро с его легендарными приступами гнева. покидая Вену с несколькими приглашениями в кармане от престижных, хотя и небольших концертных залов Европы,